Предвестие истины. Предвестие истины коснулось меня. Бабель. Все это случилось в ту пору, когда с нашего большого каштана начали падать круглые желтые плоды, утыканные шипами. Но не они привлекали нас. Мы собирали палые листья, длинные, с изубренными краями. Мы скручивали из них подобие сигар. Дым обжигал горло, мы сплевывали горькую слюну и сквернословили, как старые развратники. Старшему из нас, Володе Громаковскому, было 9 лет. Однажды мимо нас прошел статный старик в сюртуке и шелковой ермолке. Володя и Вячик в момент смылись, я оцепенел. Сигара торчала у меня изо рта и дымила, как пожар. Старик с рассеянной ласковостью погладил меня по голове и прошел в дом. Я понял, что я погиб. Это был мой дедушка Симон, гордость и горе нашей семьи. Меня никогда не наказывали, но есть пытки пострашнее, чем лишение сладкого, даже чем розги. В нашей семье расправлялись иронии. Мне казалось, что я уже слышу беспощадную интонацию, с какой мама скажет. Ребенок с папироской, что старичок с соской. Я взмолился Богу о том, чтобы то, что только что случилось, вдруг как бы и ни было. Я молился так, как наставлял меня дедушка Симон, бубнящим голосом и мерно раскачиваясь телом. Никто ведь лучше дедушки не знал, как обращаться к Богу. Я молился необузданно, яростно. Я верил в эту минуту, что Богу под силу изменить не только будущее, но и прошлое. Но чудо все-таки было мне явлено. Прошлое оказалось обратимым. Очевидно, Бог лишил дедушку Симона памяти, а маму – обоняния, потому что она поцеловала меня и даже не учуяла, что от меня разит куревом. Дедушка задумчиво посмотрел на меня и сказал: «Мальчика на это время надо отправить на лиман». Мать обняла меня и сказала: «Тогда уеду и я». «Боже мой, что она говорит?» — вскричал отец. «Кто же будет за ней ухаживать?» «Мама», — спросил я, — «что случилось?» «Приезжает из Варшавы дедушкина мама, твоя прабабушка». «О!» — вскричал я обрадованно. «Я никуда не поеду. Я хочу ее видеть. Я хочу, чтобы она рассказала мне о прадедушке». «Боже, тебя сохрани!» — вскричал отец испуганно. «Чтоб я не слышал ни одного звука о прадедушке». «Почему?» — удивился я. Отец беспомощно посмотрел на дедушку Симона. Тот степенно огладил свою красивую серебряную бороду и сказал: «Твоя прабабушка очень старенькая, и она не любит, когда говорят о покойниках. Дети всегда чувствуют, когда взрослые врут. Я промолчал, но твердо решил расспросить прабабушку о ее муже. Я никогда не видел его и знал о нем только по героическим семейным легендам. Звали его Зуся. Это сюсюкающее, словно бы женское, скорее даже детское имя, никак не вязалось с богатырским обликом прадеда. Он был человеком огромной телесной силы, которой он, впрочем, немного стыдился, ибо был скромным и не хотел выделяться среди людей. Он работал стеклодувом на одном из заводов Нечаева-Мальцева. Работа, требующая не силы, но чувства меры, то есть искусства. Однажды он гулял по берегу реки Болвы с Ханной, самой красивой девушкой в Людинове. Она была маленькая, хрупкая, любила игру ума и ученость. Могучие мышцы Зуси она не ставила ни во что. И все же что-то непреодолимое влекло ее к этому застенчивому силачу. Внезапно они услышали за собой топот и крики. Они оглянулись. С храпящих конских морд летела пена. Кучер откинулся назад, почти лег на спину, но не мог сдержать тройку. В коляске метались и кричали люди: «Еще немного, и кони сверзятся с крутого берега в реку». Вот тут Зуся и совершил свой знаменитый подвиг. Одной рукой он обнял дуб, а другой поймал коней за постромки. Как рассказывал дедушка, он припечатал тройку на месте. Чудесно спасенные люди бросились обнимать Зусю. Это был никто иной, как сам Нечаев Мальцев, его жена и дети. Узнав, что его спаситель – рабочий стекольного завода, Нечаев Мальцев тут же произвел его в управляющий заводом. Рассказ, с моей точки зрения, страдал некоторыми неясностями. Сколько детей было в коляске? Занимался ли до этого прадедушка Зуси гимнастикой? Ел ли он по утрам манную кашу? Совершал ли прадедушка и в дальнейшем еще какие-нибудь подвиги? Какой рукой он ухватился за дуб и какой за коней? Все это я надеялся выяснить у прабабушки Ханны, единственной живой свидетельницы подвига. А еще ты у нее обязательно узнай, борьбой он занимался или нет, сказал Володя Громаковский, когда мы на следующий день собрались, как всегда, под большим каштаном. В цирке тогда проходил чемпионат французской борьбы. Афишные столбы в городе были заклеены яркими плакатами с изображением могучих полуголых дядек, извивавшихся на ковре в красивых схватках. «И какого он был роста, обязательно узнай», — потребовал маленький Вячик Шипов. Слухи о предстоящем приезде прабабушки разошлись по всему двору. К маме пришла пани Божена, пожилая полька из флигеля, что в саду. Странная болезнь поразила ее. У нее разрастался нос, он ширился, пух, он постепенно завладевал лицом, огромный, лиловый, словно пересаженный с клоунской маски. Ничто ей не помогало. В отчаянии пани Божена прибегла к знахарскому средству. Я, Володя и Вячик ловили для нее крыс. Их салом она мазала свой хобот. Но он не переставал расти. «Чи не може пани прабабця пшивешть с Варшавы, цьось до моего носа?» Пришел и другой сосед, рыжий, хмурый еврей Нема Нагубник. Он недавно покинул веру своих предков и перешел в секту адвентистов седьмого дня. Они собирались на втором этаже трактира «Калуга», что у привоза. Оттуда через открытые окна вылетали их хоровые молитвы, полные благочестивых завываний. Нема Нагубник всегда находился в состоянии мрачного экстаза. «Я знаю», — нервно заговорил он, — «ваша родственница очень старая, но молю вас, скажите ей, что она тоже увидит второе пришествие Христа, ибо он может явиться ежеминутно». И он передал для прабабушки адвентистскую газету «Маслина» с передовой статьей о низвержении сатаны в бездну. В семье нашей воцарилась тревожная суматоха. Для прабабушки отвели самую большую комнату, спальню моих родителей. К ней примыкала терраса, выходившая в сад. Из комнаты вынесли зеркало, она боится смотреть на себя, мягкую мебель, она терпеть не может пыли. Репродукцию микеланджеловского «Давида с пращой» голый мужчина, да еще без фигового листка, может рассердить ее. Керосиновую лампу она не любит этих новомодных штучек. В продолговатый металлический таз насыпали песок, и в него воткнули 7 восковых свечей. Была дана телеграмма в Петербург двум моим дедьям, Самуилу и Давиду, служившим один в Волынском, другой в Павловском гвардии полках. Решено было перед приездом прабабушки созвать семейный совет с участием дедушки Симона, его 5 детей и ближайших друзей дома. Семейный совет собрался в полуопустошенной спальне. И эта разоренность усугубляла тревожное настроение. Пришли все – дедушка, его 4 сына, дочь с мужем, суфлером драматического театра, и 2 друзей дома – Саша Вайль и Владимир Лорин Левиди. Я проскользнул в комнату и забился в угол. Никто не обращал на меня внимания. Вайль подмигнул мне. Мы дружили. Я сделал ему знак «Не выдавайте меня». Он, понимающе кивнул. Это был высокий, очень худой человек, с развинченными конечностями и маленькой доброй головкой. Он держал на привозе рундук. Я не знал, что такое рундук. Мне казалось, что это, вероятно, нечто вроде сундука, набитого всякой всячиной. Должно быть, воображал я. Раскрытый рундук стоит на обочине тротуара, и тощий, всегда возбужденный Саша Вайль и его толстая низенькая жена Настя торгуют поношенным платьем и надтреснутой посудой. Вайль уверял, что он потомок французского офицера, сдавшегося в плен казакам в 1812 году и оставшегося в России. В доказательство Вайль приводил свою фамилию. Когда его предка впоследствии спрашивали, как он попал в Россию, бывший наполеоновский офицер, по словам Вайля, отвечал на ломанном русском языке: «Меня зовут Вайль». Постепенно это слово превратилось в фамилию. Лорин Левиди, как всегда, был в сюртуке и в пенсне, в черной черепаховой оправе, от которого шла широкая черная же лента к шелковому лацкану сюртука. Его густые с рыжеватым отливом волосы стояли ежиком. Большое гладко выбритое лицо с крупными актерскими складками дышало достоинством и значительностью. Он оставил сцену, когда стал глохнуть. Как все глухие, он представлял большое удобство для общества, потому что можно было, не стесняясь, говорить о нем вслух. На сцене его видел только однажды мой отец. Лорин Левиди играл роль доктора. Роль состояла из двух слов. Доктор подходил к постели умирающей героини, осматривал ее и после драматической паузы заявлял гробовым голосом: «Наука бессильна». По словам отца, который сам был чтецом-любителем, впечатление от этой реплики было сильное. В публике некоторые всхлипывали. Во главе стола сидел дедушка. Я любовался им. Как он красив со своими ясными голубыми глазами и серебряной бородой. Как почтительно все внимают его словам. На голове у него шелковая черная ермолка, которую он не снимает никогда. А пальто и зонтик он оставил в прихожей. На этот зонтик с гнутой деревянной ручкой я всегда смотрел с любопытством. Дело в том, что дедушка был почетным прихожанином хасидской синагоги. Я долго не знал, что такое хасид. Но вот однажды я услышал разговор между папой и дядей Филиппом. Взрослые уверены, что детей не интересуют их разговоры. Какое заблуждение! Дети всегда страстно вслушиваются в речи взрослых, за исключением, конечно, тех случаев, когда эти речи обращены к детям. Отец сказал: «Убей меня, Бог, если я знаю, что такое хасиды». Дядя Филипп сказал, посмеиваясь, он всегда посмеивается: «Так спроси у меня. Это евреи-пьянчуги. По праздникам, какая бы ни была погода, они выходят на улицу не иначе, чем с зонтиками». «Почему с зонтиками?» «В зонтиках у них бутылки с вином. Они останавливаются где-нибудь в подъезде и жлекают прямо из бутылок. А потом поют свои босяцкие песни. Ну вот, ты мне не веришь. Я видел собственными глазами». После этого я несколько раз пробирался в прихожую и щупал дедушкин зонтик. Но он всегда был пуст. И я тоже не поверил дяде Филиппу. По правую руку от дедушки сидел папа. В ту пору он начинал полнеть, но был очень подвижен и с легкостью носил свое тучнеющее тело. Округлостью лица, маленькими усиками и быстрым, живым и властным взглядом он походил на портрет писателя Бальзака. От Бальзака он отличался тем, что был блондином. Папа был борец за справедливость, за порядок. Его религией было милосердие. Услышав, где бы то ни было, детский плач, он бросал все и мчался на голос ребенка. Через мгновение слышался его гневный крик: «Мерзавцы! Перестаньте мучить ребенка!» Когда папа возвращался из своих поездок по стране, долго еще нашу квартиру продолжал заливать поток писем, в которых начальники станций, полицейские надзиратели, владельцы ресторанов и парикмахерских, управляющие гостиницами, почтовые чиновники, редакторы газет, извещали моего отца, что яма на мостовой засыпаны, прием телеграмм упорядочен, извозчик, избивавший лошадь, оштрафован, уборная на станции расширена на 2 очка и тому подобное. На моей памяти папа был солидным служащим торговой фирмы. Но он охотно вспоминал о своем прошлом рабочего. Он был, как и прадедушка Зуси, стеклодувом. До сих пор он хранил выдувальную трубку, железную с мундштуком и деревянной обоймицей. Иногда он вынимал ее из шкафа и смотрел на нее, как ветеран смотрит на старое боевое оружие. «Теперь все другое. Машины Фуко, всякие автоматы», — говорил он. «А в мое время брал я ком, выдувал халяву, раскалывал ее горячим железом и в печь. Там она становилась листом. Мы выдували и винные бокалы, и бутылки». Все это он рассказывал, когда мы с ним оставались наедине. На людях он был, что называется, душа общества, остряк, балагур, декламатор. Посреди почтительного молчания окружающих он читал наизусть и с необыкновенным воодушевлением Мцыри и венгерский граф. Сам Лорин Левиди удостаивал его снисходительной похвалы. Единственное, что вызывало у отца беспокойство, это когда мама в самых патетических местах вдруг вставала и с лицом покрасневшим от усилий сдержать смех, быстро выходила из комнаты. По левую руку от дедушки сидел следующий по старшинству сын, томный, ласковый, холодный Филипп. Даже наружностью он отличался от всех нас. Длиннорукий, длинноногий, длинношеий, с продолговатым лицом. Однако в этой удлиненности была соразмерность и изящество. Вся сумма легкомыслия, которая была отпущена нашей разветвленной семье, собралась в одном Филиппе. Может быть, поэтому он был самым счастливым из всех нас. Ну, это было недоброе счастье эгоиста. Правда, были минуты, когда дядя Филипп становился серьезным и задумчивым, когда он брал в руки скрипку или садился за пианино. Он никогда не учился музыке, но любой музыкальный инструмент в его руках становился послушным. Однако, отложив его, дядя Филипп забывал о нем с такой же легкостью, с какой он изменял женщинам, покидал друзей и бросал своих детей. Сейчас, сидя рядом с дедушкой, дядя Филипп то и дело нетерпеливо поглядывал на часы. Наконец он не выдержал. В то время, когда дедушка развивал картину торжественной встречи своей матери, где каждому было строго определено его место и поведение, Филипп вдруг перебил его. «Зачем столько церемоний? Кто-нибудь из нас возьмет ландо на дутиках и благополучно доставит бабушку Франко-Спиридоновская?» Дедушка покосился на сына, огладил бороду и сказал. В Мишне, в трактате Снедрион, в главе 1 «Процессы гражданские», в параграфе 3 сказано. Ниже следующие не могут быть судьями и свидетелями. Разводящие голубей, промышляющие плодами субботнего года, ростовщики и... Дедушка остановился, посмотрел в упор на дядю Филиппа и закончил подчеркнуто. «И играющие в азартные игры». Сказав это, дедушка отвернулся от сына и продолжал свою речь о протоколе приема прабабушки. А дядя Филипп досадливо пощипал свои черные усики, но все-таки не решился встать и уйти в коммерческий клуб, где уже, наверное, его ждали за карточным столом, беспутный сын местного прокурора Джибели и красавица щеголь Бершацкий, выдававший себя за клептомана, а также очередная пара помещиков, развлекавшихся после продажи урожая. В своей среде коммерческий клуб так и назывался «Учреждение по обыгрыванию херсонских и елисаветоградских помещиков». Двое младших братьев, гвардейцы Самуил и Давид, растерянно переглядывались. Военная служба приучила их повиновению начальству, и робкий мятеж Филиппа их ужаснул. Старший из солдат Самуил занимал место по правую руку от папы. Все мужчины за столом сидели с покрытыми головами, как в синагоге. На Самуиле была барашковая круглая кубанка с двуглавым орлом и кокардой. Черный однобортный китель, охваченный кушаком с медной пряжкой, спускался почти до колен. Черные шаровары с напуском были заправлены в высокие сапоги. Такова была форма, введенная в армию Александром III. Единственную вольность позволил себе Самуил слегка заломить шапку на правое ухо. Маленькие черные усики, подкрученные кверху, не закрывали полного красивого рта. Во всем облике Самуила была лихость, бравость, прямота. Русский солдат. Он и был такой, прямой, бравый, веселый, щедрый. Одно омрачало эту простую душу – зависть к Давиду. Младший по возрасту Давид был старшим по чину. Он носил на погонах ефрейторские лычки. Это был нежный, сахарный блондин, петербургский гвардейский солдатик, изящный, щеголеватый. Через несколько лет Давид вернется с японской войны грязный, обросший бородой, в огромной манжурской папахе и с георгиевской ленточкой на выленившей гимнастерке. А Самуил всю войну проболтается где-то в тылах. И тогда я впервые пойму, что хрупкость и храбрость не спорят друг с другом. Но это случится через несколько лет. А пока нас окружал безмятежный, стоячий покой начала века. О том, что в нем уже созревали зерна 1905 года, никто в нашей суматошливой семье не подозревал.